ты невольно проронишь. Ты крепок, как мост, ты нас всех похоронишь. О старых мечтах мы, увы, сожалеем. Ты скажешь «умри», и мы сразу прозреем. Возносится в небо священный указ сквозь серую пустошь отравленных глаз. Я лишний под взглядами сонных прохожих. Тут каждый повинен и каждый не зложен. Все лишние и будто медом всем в уши. Цена на бессмертные мертвые души. Мы крутимся на нулевой версте мира, основанного на пустоте. Растоптанный прах ты невольно проронишь. Ты крепок, как мост, ты нас всех похоронишь. Будущего нет, только прошлое, прошлое. Следим за тобой, не будь осторожным. Ячейки картин взять на карантин. Здесь каждый один межвоенных доктрин и забавных скотин. Здесь каждый один парад годовщин видит просто лентин. Здесь каждый один закрыт магазин, дорожает бензин. Здесь каждый один блеск далеких вершин, сладкий воздух чужбин. Здесь каждый один нахлынувший сплин, растворившийся сын. Здесь каждый один в сети паутин, но указ серпантин. Здесь каждый один под шелест осин не скрежет резин. Здесь каждый один разлит формалин среди мертвых машин. Здесь каждый один принимая спирин и леонтонин. Здесь каждый один безымянный трамплин и стальной цепелин. Здесь каждый один заводной апельсин, великанов помин. Здесь каждый один водка и гренадин, конюс, артерселин. Здесь каждый один кто брюнет, кто блондин, сто хуев, сто один. Здесь каждый один